Они позорят наш город. Поэзия ведет человека на протяжении лет, и в безумии, и в смерти, и даже за ее гранью, когда бездыханное тело вскрывает не дрогнувшей дланью патологоанатом поэт. Резоната. Так замечательно назывался творческий вечер Бориса и Людмилы Херсонских. Генеалогия названия вполне определенна. За несколько лет до того некий молодой одесский литератор в своем блоге именно так определил творчество наших друзей. И это далеко не единичный случай. Как известно, зависть коллег наиболее едка. Забегая вперед, расскажу. В начале своего выступления Борис Григорьевич вспомнил такую историю. Город Н проводит цикл поэтических вечеров, когда нужно говорить о городе. И вот мы выбрали для общего нашего вечера с Людмилой название «Они позорят наш город». Я думаю, что не все понимают, о чем идет речь. Когда-то в старые добрые времена, но не такие уж они добрые были, на некоторых углах был большой стенд, который так и назывался «Они позорят наш город». И там были в шаржированном виде изображены различные пьяницы, тунеядцы и прочие нетрудовые элементы. Я, например, очень хорошо помню такой эпизод, когда на четырех досках были нарисованы размалеванные девицы, про которых было написано, что они не работают, употребляют спиртные напитки и ведут аморальный образ жизни. Указывались их адреса. Я все время думал, сколько же они заплатили за рекламу в то время, когда рекламы, по сути дела, еще не было. Память об этих стендах в канве отзывов коллег дала повод назвать поэтический вечер столь неожиданным образом. Итак, сразу после Великого водосвятия мы с Аллой кинули вещи в машину, поехали в Одессу. Вселились в банковскую квартиру и тут же за Херсонскими. Забрали их, отправились на поиски места проведения мероприятия. Выступить Херсонских пригласили в арт-кафе «Город Н». Как мы туда добирались, отдельная история, не будем в нее углубляться. Подъехали к кафе. Несколько минут до начала. Борис зашел внутрь обсудить детали мероприятия. Мы с Людой и Аллой задержались на улице. Заходим минут через пять. Встречает девушка, распорядитель. «Вы на творческий вечер?» «Да». Кафе на двух уровнях. Для творческих мероприятий – нижний зал, верхний – для застолья. Нижний уровень, впрочем, тоже того не чужд. Девушка с сомнением на меня смотрит, прикидывает, сколько мест я займу. «Простите, но у нас уже практически все столики заказаны. Знаете, популярные люди, их в Одессе многие знают, заранее заказы сделали. Могу только предложить приставной столик в конце зала». Люда только на мгновение удивившись. «Ага, это хорошо, что их все знают. Только нам столик в конце не подходит. Нам нужно впереди. Вот прямо, чтобы самые первые». Девушка опешила. Огляделась вокруг, ища поддержки у сотрудников. Официантки отводят глаза. «Девушка, вы нас поняли? Это не обсуждается. Нам нужны места впереди. Мы идем вниз». Девушка совсем растеряна. Ну да, занимайте, что уж найдете». Мы идем и занимаем. Люси садится рядом с Борей напротив слушателей. Мы с Аллой за первый стол. И никто впоследствии на занятое нами место не претендовал. Видимо, его бронировали для своих. Начался вечер. «Пусть горы воспоют, пусть волна плещет море, пусть жители небес трубят во все концы, пускай слепец прочтет страдания во взоре, поскольку нет существ счастливее, чем слепцы. Невидимый простор таинственен и странен, наполнен звуками, и тонкой трости стук подскажет нищему, убит он или ранен, на муки осужден или отстранен от мук. Вокруг него скитальцы и страдальцы под стенами идут, подняв воротники. Мечтают о своем, дыханием греют пальцы, касаются рукой, не чувствуя руки. У входа в лавку, как у двери рая, стоит десяток изможденных тел. Такие взгляды в ближних упирая, что быть слепым — счастливейший удел». А затем Люся. «Господи, что у тебя за вид? Это у меня впрок. Это не выученный урок. Это локон завит. Это локоть протерся, дыра. Это карандаши. Фартук не забыть постирать. Воротничок пришить. Господи, что ты тащишь домой? Полный портфель камней. Ты же девочка, боже мой! Боже, что будет с ней?» «Так ты тащишь домой щенка. Родители на работе. Главное успеть его искупать. Вытереть насухо полотенцем. Полотенце висит здесь, в ванной. Так ты тащишь домой котенка. Родители на работе. Главное успеть его накормить. Обед на сковородке, масло в масленке. Так ты тащишь домой камни, найденные на берегу серой реки. Кварц, полевой шпат, гранит. Родители на работе. Главное, чтобы их не нашли, не выбросили раньше времени. Времени собирать камни, подбирать щенков и котят, пока родители на работе. И вот так глубина и красота час или более. Но жизнь рядом течет своим чередом. За столиком напротив сидит молодой человек. В момент ожидания он заказал себе какую-то сладость. Нечто вкусно-экзотичное, коричневое в белом, в высоком бокале. Пока официантки в соответствии со стилистикой дорогого заведения неспешно приносили заказ, Боря начал вечер. Бокал оказался перед заказчиком одновременно с первым стихотворением. К бокалу была подана длинная ложечка в отдельном чехольчике. Молодой человек растерялся. Боря читал стихи, в которые нужно было вслушиваться. Деликатес призывно смотрел карим глазом. После нелегкой борьбы с камильфо юноша осторожно и вроде как незаметно достал ложечку, взрезал ею сладкую массу, быстро положил большую порцию в рот и вдруг... Бедняга подавился, закашлялся. Руки растерянно заметались, то пытаясь прикрыть рот салфеткой, то пряча ложечку под другой салфеткой. Но все обошлось, приступ кашля был задушен. Через некоторое время молодой человек понял, что никто выводить под руки его не собирается, и более того, никто на него не смотрит, кроме, простите уж меня, но уголком глаза. Все же сидел напротив. И опять заглянул в бокал. Взрезанный угол угощения напоминал о вкусе райской пищи. Юноша тревожно оглянулся, ложечка вновь поползла к бокалу. А между тем стихи читала Люся. Экзотическая красота ее слога сочеталась с чудесным вкусом таинственной сладости. Ложечка мелькала с такой скоростью, что сливалась в светящийся круг. Все было очень поэтично. Юноша удовлетворенно откинулся на кресле, победно оглянулся. Пустой бокал сверкнул хрустальной чистотой. «Так она говорит, как будто знает. Об этом нужно молчать. Как будто занозой в сердце в пальце торчать. На детских пальцах сбитые ноготки. В детском сердце буксы, бяксы, крючки. В детском сердце его оперировал врач. Она говорит, об этом нужно... Не плачь, об этом нужно... Не стой в проеме двери и не смотри так на каждого, кто вошел, не смотри. Так ребенок, научившись говорить, учился молчать. Тихо в детском сердце, в тихий час не кричать. Не вставать с кровати, закрыть, засыпать глаза. В небе ходит детская большая коза-дереза. Страшная, белая, борода у нее торчит. Об этом нужно молчать. И ребенок молчит. И Борис. Никогда не любил морских путешествий. Лодка казалась мне черным жуком, лежащим на выпуклой плотной спине, гребущим черными лапами по лазурной волне. Не любил морских путешествий. Для чего теперь я плыву, привязанный к мачте, кажется, наяву? Слыша пенье сирен, а у гребцов в уши залит воск, и они не слышат, а у меня болит вера. Сирены Византии обращены в ортодоксию. Они оглашены, крещены, прощены. Золотые кресты горят между белых крыл, под которыми верный верных своих сокрыл. На пути в Византию даже сирены поют в унисон гимны Пречистой Деве, погружаясь в последний сон. Час пролетел совершенно незаметно. Но вот, когда Борис завершил программу, по винтовой лестнице спустился колоритный персонаж. Крупный мужчина. Бритая голова, аккуратная бородка. Костюм, как кажется, стильный и дорогой. В первый момент, который, признаюсь, длился минут пять, не меньше, я решил, что это никто иной, имея в виду, что в Одессе как раз снимали кино «Москвичи», как Федор Бондарчук. Меня это не обрадовало и не расстроило, но все же удивило. Не подозревал, что Федор Великий интересуется поэзией. Первые движения Бондарчука предположение укрепили. Театрально проведя рукой, он громогласно возгласил: «Некоторые люди не могут отличить 18 часов от 19, из-за чего мы опоздали». Взгляд сверкнул в сторону сопровождавшей его красивой дамы в мехах и изысканном макияже. Дама смотрела на громовержца совершенно безмятежно и мило улыбалась. «Извините за наше опоздание. Разрешите, мы присядем?» «Конечно, только уже вот...» Опоздавшие сели в проходе на принесенные официантками стулья, впереди, рядом с нами. Тут я окончательно убедился, что пришедший все же не Федор, нет, не Федор он. Минут через 10 Борис плавно завершил вечер и спросил, нет ли вопросов. Все присутствующие тревожно переглянулись, вопросов не было. И тут школьным жестом поднял руку экс-Бондарчук. «Разрешите?» «Да, да, конечно». «Дело в том, что я ваш коллега, и мне интересен ваш путь. Куда вы раньше вступили, в поэзию или в психиатрию? Я имею в виду в медицину». Борис несколько растерялся. «Вообще-то вступают в партию». «Я имел в виду вступили, а не вступили, это я оговорился». «Простите, а вы в каком смысле коллега?» «Я тоже поэт и врач». «Врач?» «Патологоанатом». «Да, патологоанатом». Дальше можно не рассказывать. Были еще разговоры, обсуждения, выражения благодарности. Была неудачная попытка не заблудиться в одесских переулках. Была Клара Бара с жареной тюлькой. И была радость и любовь. Но все же особое место в памяти об этом прекрасном вечере, кроме чуда поэзии, занимает явление стихотворца-патологоанатома. Ведь именно из таких нежданно прекрасных минут и должна состоять радость бытия в этом мире. Итак, Одесса. Долгие поиски по сайтам квартиры дня на 3-4 увенчались странным результатом. При обычной зимней цене $50 в центре за двухкомнатку вдруг предложение. Четырехкомнатная квартира с множеством спальных мест, всеми удобствами и прочим, в Сталинке на Дерибасовской и Ришельевской, квартал от Оперного, за $40 в сутки. Попытки выяснить, в чем подвох, ни к чему не привели. Решились. 19-го, сразу после Великого Водосвятия, запасшись в качестве подарков агиасмой, отправились в дорогу. Примечание. Агиасма. Греческая святыня. В православии и униатстве название воды, освященной в храме по определенному обряду. Конец примечания. Прибыли ближе к вечеру, позвонили хозяйке квартиры, та выехала. По телефону объяснила, что подъезд возле Айриш-паба. Действительно, так и есть. Массивное угловое здание Нацбанка стыкуется с пятиэтажным доходным домом XIX века, на первом этаже которого Айриш-паб. Арка, въезд во двор. Правда, ворота закрыты, но не проблема. Последний автомобильный квартал Дерибасовской – перед пешеходной зоной, вдоль тротуаров сплошная парковка. Ждем. Подъезжает хозяйка квартиры. Несем вещи. Совершенно неожиданно для меня направляемся не к арке, а к зданию Нацбанка. Хозяйка отпирает электронный замок в последнем из подъездов. За входной дверью просторная лестничная клетка квадратом. Первый этаж, второй, третий, вверх еще один или два. На каждом этаже стандартные массивные двери с красными огоньками сигнализации. Банк, однако. Но одна дверь на третьем этаже совсем другая, хотя и столь же солидная. Хозяйка открывает ее ключом. Заходим. Действительно очень большое помещение. Комнаты, комнаты, комнаты. Потолок 5 метров. Винтовая лестница, над частью квартиры балкон и еще комнаты. Интерьер разномастный, и олиповатые картины, и красивая коллекция тропических насекомых, большущие кровати, диваны, кресла. За тяжелыми шторами высоченные окна, зарешоченные снаружи. За окнами извилистый лабиринт внутреннего двора Нацбанка. Как и из чего материализовалась эта квартира, не берусь и гадать. Хозяйка усмехается. Будете жить в сейфе Нацбанка. Ну, в общем, получается, так оно и есть. Что имело последствия, как положительные, так и отрицательные. Те самые подводные камни. Итак, подводные камни. Дефицит лампочек, не светильников. В туалет приходилось ходить с лампочкой, выкрученной в комнате. В выходные дни здание банка почти не отапливалось. Предполагается, что питаются жильцы в Айриш-пабе. Газа в квартире нет. А на зачуханной дачной электроплитке можно готовить только если подставить ее под стол, иначе кабель до розетки не достает. И апофеоз. Унитаз не прикручен к полу, и в бачок не набирается вода. И все это старицы перекрывается тремя плюсами. Возможность, выйдя из квартиры, оказаться в самом центре-центре-центре Одессы. Немеренные габариты. Вытаращенные глаза работников банка, охранников и прохожих, когда мы появлялись из дверей банка со своими сумками и бутылками виски. Было и немало забавных квартирных происшествий. Как без этого? Алла с Борисом Херсонским пошли посмотреть квартиру. Зашли в подъезд, дверь захлопнулась. Мы с Люсей стоим на тротуаре, рядом сдержанно шумит Айриш-паб. По Дерибасовской гуляет разнообразный народ и коммерческие лошади. Ждем. Ничего не происходит. Люся задумчиво вопрошает. Интересно, а у них хватит мозгов сообразить, что они нас тут заперли? Сообразили минут через 10. Но согласитесь, Люся, это чудо. Паркую машину на Дерибасовской, напротив нашего подъезда. Иду к двери. Подходит охранник банка, как-то тревожно на меня поглядывает. Я немного напрягаюсь. Охранник. Простите, что вмешиваюсь, но разрешите вам посоветовать. Да. Напротив турецкий бар. Турки расходятся поздно ночью и, бывает, чудят. Не стоит там оставлять машину. Да? А где же? Позвольте предложить вам поставить сюда. Отодвигает дорожные фишки, открывает место на стоянке Нацбанка. Пожалуйте. Спасибо, дорогой. Я что-то должен? Нет, что вы, и скромно. Это наша работа. Я отпираю дверь и скрываюсь в подъезде Нацбанка. Ночь. С Сашей Токарчуком стоим у подъезда. Заняты обычным делом. Долго и терпеливо ждем, когда появятся наши жены. Саша с удивлением. Батюшка, а вы на каком этаже живете? На третьем. Там и выше есть. Саша молча показывает на фасад. Я понимаю не сразу, но когда понял, офигел. Массивное серое здание имеет два этажа, хотя и очень высоких. Кажется, есть что-то вроде и третьего, но технический. Низенькие окна и потолок явно не наши. Вот это да! А где же мы живем тогда? Ну и я о том же. Сижу в квартире, смотрю телевизор. Нашел милый сердцу канал «Оружие». Вдруг за окном раздается пронзительный вой сирены. Не пи-пи-пи автомобиля, а прямо воздушная тревога. Вой периодически на мгновение глохнет, и в мегафон кто-то оглушительно орет. «Хрым-дрям-вон-и-бом!» И тут же опять сирена. А потом «Дум-джерум-катапантум-хрюмакум!» И так далее. Подхожу к окну. По узким коридорам внутреннего дворика протискивается массивная машина инкассаторской расцветки, бело-зеленой. Бегут несколько зачехленных мужиков с незачехленными калашами. Однако, кажется, ко всему прочему, падающему унитазу и подстольной плитке, мы умудрились попасть на эпохальное ограбление. И это при том, что совершенно непонятно, где мы и что тут делаем. Впрочем, вскоре все успокоилось. Или шиза, или учение. Так что снятая нами квартира оказалась очень мало приспособлена к повседневному быту, Видимо, предполагалось, что питаться жильцы будут в ниже расположенном Айриш-пабе, что и озвучила хозяйка квартиры. Но для нас это, даже с учетом уникальности ситуации поездки, дороговато. А кушать все же иногда хочется. Одной водкой, каким бы энерджайзером она ни была, не проживешь. Ведь и закусывать нужно. Нам повезло. В продовольственный поход, кроме Саши и Танечки Токарчуков, с нами отправился и Сашин брат, Володя. До недавнего времени он работал управляющим рестораном и потому был отличным экспертом в вопросах меню и цен. А нам-то нужно было, даже учитывая помощь друзей-одесситов, заботиться о бюджетности мероприятия. Итак, от жилого нацбанка пошли вниз по Дерибасовской. Володя заходил во встречающиеся по пути предприятия общепита, смело исследовал меню и говорил «Фе». Пройдя последнюю арку, за которой среди развешанных на паутине веревок пододеяльников и трусов скромно ютился единственный в мире памятник создателю эсперанто, космополиту Лазарю Марковичу Замингофу, с детства помню, Татаро Кая Каче, мы оказались в самом конце улицы, возле памятника Еси Дерибасу. Еси явно благословлял питаться в одном месте, расположенной под его шуйцей харчевни Майоран. По лестнице спустились в ресторанный подвал. Лестница остро пахла кошками, что создавало приятное впечатление гуманизма. Вошли внутрь. Помещение извилистое и пустоватое. Встретили дамочка в шляпке и изумительный розовощекий пупсик. Узнав, что нас предполагается семеро, мы ждали еще детей Токарчуков. Распорядители крепко задумались. И вроде деть такую на вид вполне сумасшедшую компанию некуда, и доход терять не хочется. После некоторого замешательства нам, почему-то именно мне, видимо, по габаритам, предложили престижное место. В довольно узком проходе между залами стояли три столика, очень похожие на оборудование любимых мною советских стекляшек. Напротив столиков, в метре, замечательная холодильная витрина, успешно перекочевавшая из 80-х годов стойка железнодорожного буфета. Ее украшали ностальгический винегрет и кривые шпротины на сухих ломтиках хлеба. «Знаете, молодой человек, нам это не подходит». «Почему? Столики можно сдвинуть». «Нет, не подходит. Какой-то проходной коридор». «Но тут люди не ходят». «А кто же тогда ходит?» «Я. И вот Мила Васильевна». «Хм, а вы что, не люди?» В глазах пупсика промелькнул ужас. «Почему?» «Ну, раз уж люди тут не ходят, а вы ходите». «Ну да. Это у меня такой оборот речи получился». «Ладно, оборот оборотом, а место нам подберите, пожалуйста, нормальное». И нужно сказать, подобрали. Изолированная секция, длинный стол, диванчики. Приставили пару стульев, в общем, все замечательно. Приходит краснощекий пупсик с записной книжкой. Выясняется, что зовут его Антон, или даже Тосик, можно и так. Делаем заказ. Я хочу морепродукты. Когда пост заканчивается, всякое желание есть мясное пропадает. Тосик. Что вы заказываете, молодой человек? Это вы мне? Вам. Так какой же я молодой человек? А как же мне вас называть? Дедушка. Тосик, буквально позеленев, трясущимися губами. Похоже, он стажер. Я так не имею права. Меня уволят. Ну ладно. Мне блинчики с мидиями и хачапури. И еще водки и пиво. Ха-хорошо. В итоге все оказалось очень вкусным. Мы не аристократично тыкали в тарелки друг другу, дегустировали. Особенно много дегустировал я. Почему-то мой нехитрый заказ принесли самым последним. Я ожидал получить обычные блинчики трубочкой с тремя пожилыми мидиями внутри, а вместо этого два кулечка из блинов, полных упругими мидиями, и перевязанных вверху какими-то зелеными стебельками, и белый соус в плошке. С недоумением рассматриваю сочащиеся соком мешочки. И что с ними делать? Как кушать? Саша, ты не знаешь, как это едят? Ведь разрезать их все вывалится. Коварный друг Токарчук отвечает с совершенно бесстрастным видом. Нужно мешочек целиком положить в рот и жевать. А поместится? У вас поместится. «Ну ладно, «А как же соус?» «А потом, батюшка, нужно соус в рот налить». «Нет, проще так. И вот я на голубом глазу беру мешочек, подраспускаю зеленую завязку, вливаю туда соус из плошки и...» «Ну, понятно, идиот, беру мешочек за хвостик, поднимаю, подношу ко рту». Саша, выпучив глаза, пытается меня остановить, но поздно. В этот момент белый соус начинает изобильно истекать через тонкий блинчик. Я с ужасом понимаю. Если понесу его назад к тарелке, то залью весь пиджак. Страданием Аллы не будет конца. Нехорошо. Уже мало что соображая, я, запрокинув голову, направляю блинчик в рот и пытаюсь его проглотить. Не тут-то было. Блинчик ложится сверху на губы. Во рту он не помещается, не габарит. А соус течет. Начинаю запихивать блинчик пальцами. После некоторых усилий и потерь для пиджака это все же удается. Рот полон, проживать непросто, но нужно. В итоге проглатываю плотную массу, так и не почувствовав никакого вкуса. Никто не смеется. Все смотрят на меня с ужасом, наперебой предлагая салфетки. Только Токарчук, воспользовавшись моментом моей слабости, подло доедает второй блинчик. И что сказать, все было прекрасно. И хачапури, которого половину у меня опять же утащили, и быстро жующий блинчик Саша, он-то хитрец, просто его порезал и умял. И вообще весь вечер, день, жизнь. А еще отдельно прекрасным был интерьер ресторана, стилистика мастерской художника, множество красивых поделок, картинок и артефактов. Хендмейд. Ко всему прочему, желающим приносили ящичек, полный лоскутков, ниток и прочей дребедени. Можно было самим делать поделки. Немало именно таких авторских поделок украшали помещение. Атмосфера была замечательная. Итак, сытые и довольные, они возвращались в банковское хранилище. Еся помахал нам десницей. Пиво с водкой все же выпили с добавкой.